и отправился трусить от инфаркта. В Одессе он снял в одном из подъездов табличку «Трусить в подъездах воспрещается». Мобиля нет, а жаргон остался. Витька рассказывал, что в Японии известный переводчик-знаток русского в одной из наших книг объявление «Царить воспрещается», вывешенное на танцплощадке, перетолмачил, как «драться нельзя». «Все очень просто», — объяснил Митяй. «Сорить» показалось японцу производным от слова «ссора». А наш Пастернак, чтобы найти истинное значение пустяшного слова, впрочем, есть ли такие, перелопачивал все британские словари и литературу по Шекспиру, только бы понять истинный смысл, вложенный великим англичанином в эти строки. Ибо, коль слово само по себе безжизненно, то оно делается взрывоопасным, когда соседствует с другими словами. На улицах было пусто еще. Только метро пульсирующе выбрасывало людей, которые работали в Боткинской. Они начинали в 7 и шли через скверик возле Беговой. Писарев ужасался тому, как много мужчин курили на ходу, чаще всего гвоздики. Раньше эти папиросы называли «Норд», а потом переименовали на «Север». В то как раз время, когда в футболе старались избегать слова «тайм», и вместо этого Вадим Синявский, самый наш великий комментатор, говорил «период», очень, конечно, русское слово, не то что «космополитический тайм». Тогда нельзя было говорить «форвард», а лишь «нападающий». Только никак не могли придумать, чем заменить в боксе «бэк». Одно время пытались применить «разойтись», но это звучало, словно в фильмах про то, как царские жандармы разгоняли рабочие демонстрации. Воздух был ранним. Только в Москве бывает такой особый воздух в начале июля. Когда Писарев пробегал мимо пешеходов, он особенно остро ощущал сухую горечь табака и думал, какая же это гадость курева, и клялся себе каждый раз, что с сегодняшнего дня завяжет, но возвращался в квартиру, залежал под душ, растирался до красна шершавым полотенцем, ставил себе кофе, засыпал овсянку в кипящую воду, завтракал и, составляя план дня, машинально закуривал, испытывая при этом острое чувство счастья и безвозрастности. Раз курил, значит, еще не старый, все впереди. Когда на висках и на лбу появился пот, Писарев от чего-то представил себя бегуном на дальнюю дистанцию. Он еще не потерял способности видеть себя со стороны и потрусил быстрее, а потом вдруг вспомнил, что завтра можно звонить к Кириллу Владимировичу, а послезавтра придет приказ из управления. Извиняющая легкость родилась в нем, и он высоко подпрыгнул, вытянув над собой руку и дотронулся до холодного кленового листа и подумал, что только если человек не разучился верить и радоваться, он может прыгать, несмотря на то, что ему 48. В уроке политеса, подумал он, сцена должна быть забита актерами. Каждый человек, а еще лучше каждая пара, обязаны быть поначалу разобщенными. Движение всех при определенной пластике пар вызовут ощущение хаоса. Организация гармонии, которая совсем не идентична понятию «порядок», станет тем фоном, на котором можно разыграть действие о традициях, инновациях, о высоком смысле пропорции, которая вовсе не обязательно берет свой отсчет от геометрии. Весь задник сцены должен быть организован узнаваемыми плакатами и объявлениями. Запрещено рвать цветы, не разрешается ходить по газонам, нельзя, запрещено, нет, нет, нет. Сколько еще таких объявлений, бог ты мой? И какая поразительная изобретательность, когда дело касается того, чтобы не позволить. Наш спектакль — бой этому бессердечию, порочащему величие наших идеалов. А какими должны быть костюмы?